«А кто этот господин Гино?» — испуганно спросил бородач. Больше он ничего не успел спросить, поскольку еще один смертный шар уже сорвался с кончиков моих пальцев. «Я с тобой, хозяин», — тут же флегматично сообщил Кирола Тах. «Да уж, ты со мной», — вздохнул я. «Мое загадочное могущество вообще довольно редко приводит меня в восторг, а уж в таких случаях оно обычно кажется мне совершенно отвратительным». Я повернулся к стражнику. «Молодец, дружок, ты все правильно сделал. А теперь возвращайся назад. Когда окажешься в холле, ты должен забыть о нашей встрече так, словно ее никогда не было. А потом постарайся освободиться от моей власти. Сделай это, и я буду доволен». «Хорошо, хозяин», — вяло согласился бедняга Гино. Кажется, именно так назвал его знахарь. Он повернулся и медленно пошел прочь. За него я мог быть вполне спокоен. По крайней мере, до сих пор приказы освободиться от моей власти всегда срабатывали, к моему величайшему облегчению. «Ну вот, одной заботой меньше», — вслух сказал я, и повернулся к своей очередной жертве. «Ты один дома, сэр Кирола?» «Я один, хозяин», — кивнул он. «Вот и славно. Давай зайдем в твою комнату», — предложил я. Бородатый сэр Кирола тут же посторонился, вежливо пропуская меня в крошечный холл. Дверь из холла вела в такую же маленькую гостиную. По сравнению с роскошными покоями для гостей, скромное жилище знахаря казалось почти конурой. Хозяин дома выжидающе уставился на меня. Он жаждал приказаний. «Всего несколько вопросов, сэр Кирола, и ты будешь свободен», — пообещал я. «Просто расскажи мне, что ты знаешь о многочисленных побегах ваших заключенных». «Мне о них вообще ничего не известно, хозяин», — виновато доложил знахарь. «Могу только сказать, что они имели место, но об этом знают все». «В отчете, который ваш комендант прислал в управление скорой расправы, сказано, что 2 из 38 побегов, случившихся за последние 2 года, были совершены из тюремной больницы», — напомнил я. «О них ты тоже ничего не знаешь?» «Оба раза в больнице дежурил мой коллега Гленки Муана», — с готовностью сообщил Кирола. «Но ты должен знать хоть что-то с его слов», — настойчиво сказал я. «Я не хотел ничего знать», — флегматично сообщил знахарь. «Мне с самого начала показалось, что так будет лучше». «Почему?» — настороженно спросил я. «Расскажи подробно». «Потому что я не знаю, как объяснить, хозяин». 2 года назад, как раз на следующий день, после первого побега из больницы, я решил обсудить это происшествие с Гленки. Сначала оно показалось мне довольно забавным, словно списанным с каких-нибудь старинных полицейских хроник. Но Гленки не захотел говорить на эту тему. Он только посмотрел на меня так, словно у него в семье кто-то умер, а я позволил себе пошутить по этому поводу. И он еще долго не отводил от меня взгляд, а потом отвернулся. Трудно объяснить, почему, но мне стало по-настоящему страшно. Даже какой-то неприятный холодок прошел по спине, а потом я встал и вышел из его комнаты. До сих пор я считал Гленки своим хорошим приятелем. В моем случае это очень много, поскольку друзей у меня нет вовсе. Но с тех пор мы больше никогда не беседовали по вечерам за кружкой гугланского пива, только говорили о работе, и это была не моя инициатива, а его». Гленки очень изменился за последние 2 года. «Как именно он изменился?» — поинтересовался я. «Мне трудно объяснить, хозяин», — виновато сказал Кирола. «Гленки не намного младше меня, а выглядел совсем как мальчишка. Теперь можно подумать, что из нас двоих он старше, хотя у него не появилось ни морщин, ни седых волос, ничего в таком роде. И потом мне стало тяжело подолгу находиться с ним в одном помещении». «Ты кому-нибудь говорил о своих наблюдениях?» — нетерпеливо спросил я. «Нет, я боялся», — просто ответил он. «В последнее время я живу в постоянном страхе и даже начал к нему привыкать. Такое иногда происходит с людьми, оказавшимися вдали от дома. Но я все-таки знахарь и могу распознать приближение безумия, поэтому не думаю, что у меня просто сдали нервы».